И если прорицатель с последними двумя провалится, то Цайцзин назначит ему наказание. Осмелюсь предположить, что эти разбойники действовали весьма скрупулезно, рискнул высказаться мужчина, не ведая, насколько близок к смерти он сейчас был. Ваши люди, стражники, они могут разузнать больше, используя другие методы. Солдаты уже прочесывали всю округу по приказу Цайцзина. Раз за разом отряды обходили каждый мелкий городишко, допросами доводя жителей до изнеможения. С формальной точки зрения, Цайцзин уже превысил полномочия, но никто не решался встать на пути его ярости, даже те, кто шептался, что он транжирит государственные ресурсы, гоняясь за невозможным. Дурман, подсыпанный в вино, был весьма слабой уликой, с которой практически ничего нельзя было сделать. Однако все же то была неожиданная удача. Нынешним утром Цайцзин получил весть о возможной зацепке. Многого такая зацепка не сулила, но все же лучше, чем ничего. Гонец ожидал, пока его примут. Вот что было невдомек этим сплетникам при дворе. Невозможное остается таковым, только пока кто-нибудь это не осуществит. Именно поэтому они никогда не поднимались до тех высот, которых достиг Цайцзин. Цайцзин найдет то, что искал. То было неминуемо, ведь иного он не допустит. Но все же отсутствие веры у остальных не оправдывало дерзости прорицателя. Он осмелился раздавать советы по военным вопросам, словно понимал в этом больше, чем сам Цайцзин. Что ж, этот человек определенно должен умереть. Цайцзин поставил себе пометку на будущее. Сейчас же он отвернулся от прорицателя и прошагал в покой. Там его ожидал солдат, он стоял на одном колене, склонив голову, доспехи его покрывала дорожная пыль, говорившая о том, как быстро он справился с порученным ему делом. Отлично, нашелся хоть кто-то, кто выполняет свою работу. Едва завидев Цайцзина, солдат склонился еще ниже, касаясь лбом пола. Цайцзин спокойно расположился на сиденье и сделал 8 медленных вдохов, прежде чем начать говорить. Как бы там ни было, до уровня этого тупоголового гаоцу он никогда не опустится. Он будет держать себя в руках ныне и присно. Именно благодаря этому он преуспеет. «Поведай мне», — обратился он к гонцу, — «об этой торговке вином, которую ты обнаружил». Глава 17. «Хочешь, чтобы я с тобой в Дунцицун пошел?» — спросил Уюн. Ничего удивительного в этом предложении не было, вовсе нет, но прежде Чаагай всегда отправлялась туда одна. «Хочу, чтобы они твое лицо запомнили. На горе я теперь буду проводить куда больше времени, и, быть может, иногда мне придется отправлять в деревню кого-нибудь вместо себя», — объяснила Чаагай, потуже затягивая веревки на мешке с рисом, чтобы не развязался в дороге. «А кроме того, я везу не только свою долю сокровищ, поэтому лишние руки как нельзя кстати. Если сестрица Ань подтвердит, что ты вполне здоров для этого, пфф, да сестрица Ань не удалось бы удержать меня в постели ни на денек, пусть даже и проведет мне те же ночные процедуры, которые она сестрице Сун устраивает», — отпустил Уюн многозначительную шутку. Все же не все в стане знали, что сестрица Ань и сестрица Сун, так сказать, шлифуют друг другу оружие, но у Уюна была особая способность подмечать такие вещи. Можно сказать, он имел нюх на подобное, особенно если люди старались держать это в тайне. Уюн тотчас же поднялся с насиженного места, игнорируя раздававшийся в голове легкий звон, как при ударе в гонг. «Завтра же пойдем?» «Отлично, тогда сегодня днем будет время для тренировок. Ночью я был готов освежевать нашего волшебного лекаря, лишь бы вырваться из ее заботливых тисков. Сегодня сестрица Ань сдалась и посредством яростных жестов объявила, что закончила с попытками заставить Уюна отдыхать. Но, если честно, тот никогда не посмел бы перечить ей. Пусть волшебный лекарь не владела боевым мастерством, как остальные, но и она могла быть пугающей по-своему, весьма пугающей. Уюн вспомнил историю о том, как сестрица Ань стала в Цзянье 26, одно из старых названий Нанкина, разыскиваемой преступницей, рассказы о том, как всю ее семью нашли мертвой, о залитых кровью полах. И пусть до правды никто докапываться не стал бы, тем более здесь, на горе, но у Уюна были догадки на этот счет, и далеко не все они подразумевали невиновность любой из сторон. Но, опять же, допытываться бы он не стал, только если сама Ань Да Цуань не захотела бы поделиться. В том и заключалось искупление, которое даровала Линшеньба. Свои умозаключения Уюн решил держать при себе и просто продолжал следовать врачебным указаниям сестрицы Ань. Ну, по крайней мере большинству из них. Волшебный лекарь, как и всегда, весьма мудро рассчитала, сколько времени нужно придерживаться ее рекомендаций, не слишком мало, не слишком много. Когда Уюн спустился на тренировочное поле, без чьей-либо помощи, между прочим, и приступил к упражнениям, движения показались ему изумительными, но чересчур утомительными. Слабость накатила тяжелой волной, по телу заструился пот, одежда вся вымокла, но, черт возьми, это было даже более бодряще, чем все предписания их лекаря. Уюн раз за разом вырисовывал медной цепью замысловатые фигуры, его мышцы болели, но в то же время он испытывал наслаждение от каждого выпада и удара. Эти упражнения, как всегда, были для него своего рода медитацией, его разум подстраивался под каждое выверенное движение тела и конечностей, метался между прошлым и будущим. Он строил планы, переосмысливал что-то или же переоценивал, сопоставлял недавно раздобытые сведения со старыми зацепками, преследуя более высокие цели, чем земля и небо, которых достигала его цепь при ударе. Пока что до них дошли слухи, что расследование кражи подарков ко дню рождения приобрело больший размах, чем предполагал Уюн. Имперская стража нынче не могла похвастаться дисциплиной, и то, что у них хватало времени и людей, чтобы неделями прочесывать близлежащие деревни, было поистине удивительно. Столь масштабного расследования не проводилось, даже когда в прошлом году произошел похожий случай с нападением разбойников на праздничную процессию. Уюн не был склонен пренебрегать разведкой, а потому такой любопытный факт тщательно изучил и учел задолго до того, как они начали планировать грабеж. При таком ослаблении военной мощи и растущих запросах на северных границах какой прок был Цайцзину цепляться за ничтожную тень нанесенной ему обиды? Судя по всему, дело как раз в обиде, решил Уюн и, завертевшись, приземлился, заняв устойчивую позицию, после чего крутанул цепью. Наверняка он воспринял это как личное оскорбление. Собственно, именно этого они и добивались, но советника не любили многие. И то, что случившееся его так сильно задело, определенно льстило, но вместе с тем вызывало беспокойство. Уюн сделал выпад, медная цепь быстро описала круг и прошлась по траве, сбив с ног семерых воображаемых противников. Личная месть спутала все его расчеты. Если Цайцзин решится обрушить всю военную мощь империи на Линшаньба, они не искали битвы с подобным противником, но и нельзя было сказать, что они были к ней плохо подготовлены. Их гора была настолько удобной для обороны, насколько вообще таковым может быть укрепленный лагерь, и каждый здесь готов был расстаться с жизнью, чтобы защитить ее. Уюн предпочел бы думать, что Цайцзин не сумеет копнуть достаточно глубоко, чтобы распознать их в качестве своей цели, все же империя была очень велика. Но разбойники с горы Линшаньба снискали определенную славу в здешних краях, что Уюну безусловно нравилось. Люди съеживались от страха, лишь заслышав их имена. Путники шептались о них, сидя у огня на постоялых дворах, бросая при этом пугливые взгляды на двери. В усадьбах помещики усиливали охрану и держали ухо востро всякий раз, когда их ушей доходили вести об очередных деяниях разбойников Линшаньба. Не сказать, чтобы в здешних местах не было других гор со своими разбойничьими лагерями, их всегда хватало, даже сосчитать было трудно, и обитатели Линшаньба водили дружбу если не со всеми, так с большинством из них. Было кое-что еще, что связывали с именем Линшаньба, что они были жестокой бандой женщин. Не то чтобы такое утверждение было совсем верным, но и полной ложью его не назовешь, и, возможно, этого вполне хватило бы, чтобы вычислить их. Поиски были обречены на провал, к тому же то вино с дурманом должно было отнять у солдат если не все воспоминания, то значительную их часть, но если Цайцзину все же удалось восстановить столь запутанный ход событий, если он сопоставил это со слухами из сельских краев и сделал выводы. Уюн счел тогда свой план толковым и хорошо продуманным, путешествовать под видом обычной, не представляющие угрозы группы женщин. Как бы там ни было, придумано было хитро, вот только все же им стоило перерезать горло солдатам, а не оставлять их одурманенными и связанными. У Юна не терзала моральная сторона вопроса, просто он счел это отвратительным. Прибегать к такой тактике было все равно, что принизить собственное мастерство сущей безвкусицей, которая не принесла бы толики удовлетворения. Все говорило о том, что никакой необходимости в этом не было. До этих самых пор, когда исправить ничего уже было нельзя. Уюн подбросил цепь, быстро кувыркнулся на траве, а затем, сохраняя идеальное равновесие, поймал ее. Одну руку он выставил в приеме ладонь, что смещает землю, второй же яростно размахивал цепью. Пусть даже у советника не было достаточно доказательств против Линшеньба, это вовсе не значило, что империя стала бы возражать, если бы по ошибке был уничтожен один из разбойничьих станов. Власти считали разбойников язвами на теле общества и закрывали на них глаза лишь потому, что и сами были такими же, предпочитали набивать собственные карманы, чем защищать деревни от тех, кого империя считала злодеями. А обитатели Линшеньба устранили или переманили куда больше преступников, чем когда-либо удавалось судьям. Разумеется, это стало лишь причиной для еще большей ненависти к ним со стороны этих правительственных чинуш. Закинуть цепь на шею противника, затянуть ее, чтобы совершить удар, оттолкнуться от его тела, выхватить цепь и ударить по конечностям и суставам. Уюн глубоко вдохнул, набирая в легкие побольше воздуха и прогоняя усталость, от которой голова кружилась, как от волшебных грибов. Если стража выступит против горы, у Линшеньба будет лучшее тактическое положение и достаточное количество сил, чтобы отразить даже самое искусное нападение. Уюн был уверен в этом почти наверняка. Но все же не помешало бы, прежде чем уходить, переговорить об этом с сестрицами Линьян и убедиться, чтобы два их лучших военных стратега были в боевой готовности и держали ухо востро. Послать гонцов к тем их соратникам, которые живут вне горы, тоже было бы не лишним, разве что в качестве меры предосторожности. Неважно, насколько точен был Цай Цзин в своих догадках, разузнать имена всех союзников Линшеньба было бы невероятным подвигом с его стороны. Но Уюн не заработал бы репутацию тактика, будь он небрежным. Проще всего было предупредить сухопутную крокодилицу, чтобы та отступила к болотам в случае опасности. Также можно было отправить гонца к благородной госпоже Чай, хотя, даже если Цай Цзин вычислит ее причастность, у нее на этот случай была припасена особая железная табличка, документ, выгравированный 3 поколения назад, который освобождал ее от любых судебных преследований. Это была награда ее предка, который спас тогдашнего императора, и благородная госпожа Чай умело ею распоряжалась, чтобы оказать кому-нибудь помощь и предоставить убежище. Уюн тщательно перебирал в голове всех остальных союзников и пособников Линшеньба, составляя список, назначая гонцов и продумывая сообщения для них. Пожалуй, самым слабым звеном среди них оставалась Байшен. Стоило сообщить Чаагай, что следует навестить дневную крысу на обратном пути из Дунцицунь. Но Уюн не слишком переживал на ее счет. Все же они тщательно проследили, чтобы Байшен не обнаружили. Накануне они отправили женщину в город, расположенный в 3 дюжинах ли от ее привычных мест торговли, и там ее могли увидеть солдаты, так что даже если дурман в вине не сумел спутать воспоминания мужчин, Цай Цзину потребовалось бы прочесать с 30 близлежащих деревень, чтобы найти хоть кого-нибудь, кто знал о Байшен, да и в таком случае это было бы все равно, что искать иголку в стоге сена. Если Цай Цзин хочет ее выследить, ему понадобятся не только все доступные для следствия ресурсы, но и чтобы ему привалило немало удачи. Вот еще, дневная крыса была на том задании вместе с ними, и было бы неплохо удостовериться, все ли с ней в порядке, чтобы успокоиться. Уюн приземлился, приняв низкую скрученную стойку, цепь напряженно вытянулась в ударе, по металлическим звеньям стекал пот. Цай Цзин оказался гораздо более непредсказуемым противником, чем он ожидал. Что ж, это определенно тревожило, но вместе с тем будоражило. Губы Уюна тронула резкая, дерзкая ухмылка. Все фигуры заняли свое место на доске. Наступило время игры. «Ты недостаточно серьезно относишься к колотым ранам», — пожурила Лин Чун Луда. «Сестрица, не знаю я тебя получше, решила бы, что ты предпочитаешь гноящиеся шрамы затянувшимся. Это сильнее твою отвагу показывает». «Да, ох, верно, и я так делала. Однажды я раздумывала, а не заколоть ли себя. Благодарю, но моя отвага не нуждается в дополнительных представлениях». Сестрица Линь обтерла лицо тканью, пока ученики подбирали свое оружие и разбредались с тренировочного поля. Но прежде чем Луда смогла к ним присоединиться, Лин Чун схватила ее за руку. «Сестрица Лу, прошу, прогуляйся со мной чуток, есть разговор». «Это не сулит ничего хорошего», — проворчала Луда, но все же повернулась и, вместо того чтобы идти в лагерь, последовала за Лин Чун по одной из извивающихся боковых тропинок, ведущих в лес. У Луда будто камень на душе лежал. Сестрица Линь все-таки узнала, что Луда рассказала Ван Лунь, когда столь неблагодарно поносила свой божий зуб. Сестрица Линь наверняка рассердилась, и она имела на то полное право. Неосторожные слова Луда спровоцировали Ван Лун на безрассудство. «Черт тебя дери, сестрица Ван, нетерпение, несдержанности». Но виновата ведь во всем была Луда со своим чересчур длинным языком. Она подтолкнула Ван Лун бросить вызов ее названной сестре, которую должна была любой ценой защищать, а у сестрицы Линь не осталось иной достойной альтернативы, кроме как убить сестрицу Ван, и Луда, пусть нехотя, но готова была признать, что их стан Линшеньба, быть может, теперь стал только сильнее, а сестрица Чао, лучшая из всех, кто когда-либо рождался на этом свете, и, разумеется, добрая и благородная, она станет отличным главарем, но все же, сестрица Ван наверняка вернется в следующей жизни крайне расстроенной, быть может, начнет их преследовать, и преследовать Луда, потому что она во всем виновата. «Я хотела поговорить с тобой, Ван Лунь», — сказала Линь Чун, будто разгадав тайные переживания Луда. «Ты горюешь по ней, верно? Черт бы побрал это все». Ну, разумеется, Линь Чун была столь бескорыстна, что спросила именно об этом. «Так же, как я горевала бы по любому из своих родичей здесь», — горячо заверила ее Луда. «Даже слишком горячо, чувство вины сильно жгло. Ученая по камешку создала эту гору, спасла нас от небытия в ее недрах, тебе здесь любой то же самое скажет. Ох, моя милая сестрица, ты столь добра, что даже спросила о нашей скорби, хотя именно тебе пришлось нанести ей тот ужасный последний удар». С рыданиями она кинулась на шею Линь Чун, позабыв на мгновение о заживающих ранах сестры. Вновь, но разве это кого-то волновало, ведь и сама сестрица Линь легкомысленно относилась к ним, она была в 4 раза меньше Луда, но если бы ее даже утыкали стрелами, то наверняка просто поднялась бы и стряхнула их, как собака отряхивается от воды. Спустя какое-то время сестрица Линь осторожно разомкнула объятия, продолжая поддерживать Луда за предплечье. «Сестрица Лу, я...» «Что?» — ревела Луда. «Я не...» — она прочистила горло. «Сестрица Лу, прости меня, я не сильна в таких делах. Сюда, давай присядем». Они уселись на широкое заросшее мхом бревно, наполовину скрытая лесной подстилкой. «Я и со своей кровной семьей никогда не была хороша, Вэ. Я хотела бы утешить тебя». Сияющий серьезный взгляд Линь Чун встретился с ее глазами. «Я прошу тебя простить меня. Мне стыдно, потому что я задала вопрос не из беспокойства о тебе, а руководствуясь собственными мотивами. Я хотела спросить, простят ли меня местные, но теперь вижу, что этот вопрос лишний. Скажи, сестренка, как я могу помочь тебе? Ты ненавидишь меня за случившееся, чтобы она ненавидела сестрицу Линь? Разумеется, нет. Ты сделала только то, что должна была. Это все моя вина и только моя. Я наговорила сестрице Ван. Я так злилась на тебя, вот небеса и покарали меня за мелочность. Ты злилась на меня? Прежде, недоумевала Линь Чун. Лицо ее исказилось в смятении. Но почему? Эх, это яйца выеденного не стоило. Это ты сказала сестрице Ван настоять на поединке со мной? Что она и сделала. «Нет», — воскликнула Луда, благородно, конечно, было с ее стороны так поступить, но я никогда этого не хотела. «Сестрица, прошу, я...» Линь Чун робко протянула руку и коснулась плеча Луда. «У меня и младшей сестры никогда не было, а теперь вся эта нынешняя семья в новинку для меня, и я хочу поступить правильно по отношению к тебе. Прошу, скажи мне, в чем моя вина перед тобой? Нет здесь твоей вины». «Да все потому, что я...» Луда не знала, как сознаться. «Эгоистка, та еще эгоистка. Учили ведь монахи. Думать надо, прежде чем говорить. А ты их не слушала, и Линь Чун не послушала. Я видела, как ты тренировалась с Чао Гай», — выпалила она. «Ты не позволяешь мне пользоваться моим божьим зубом, но и учить, как им пользоваться, тоже отказываешься. Я так хорошо выкладываюсь на тренировках, но ты могла бы обучать меня и после них, или ночью, или же ранним утром, да я с первыми петухами просыпаться готова, клянусь тебе, но ты этого не делаешь, у тебя даже божьего зуба нет, и ты». Воспоминание о тренировочном бое Линь Чун и Чао Гай пронеслось у нее в голове. Нечестно. Линь Чун не торопилась с ответом, за это время Луда не раз успела отругать саму себя за бесхарактерность. Когда ее сестрица наконец заговорила, голос ее звучал очень мягко. «Прости меня», — она крепче сжала руку Луда. «Я и подумать не могла. Сестренка, мне бесконечно жаль. Я приношу свои извинения. Ты же учитель», — проворчала Луда. «Это я должна извиняться. Плохой из меня вышел учитель», — с явным нажимом сказала Линь Чун. «Я была так поглощена собственными переживаниями, что...» Я мне тяжело об этом говорить. Я не рассказывала никому, но эти новые способности пугают меня. Я их не понимаю. Не понимаю, что они собой представляют и как их контролировать. Ее взгляд упал на бревно между ними. «Да ты и так в разы лучше меня», — ответила Лудани без укола зависти. «Ясное дело, ты наставник по боевым искусствам, а не настоятель, но других учителей мне здесь не найти, и ты в разы лучше меня. Да и сестрица Чао сроду не пыталась мне помочь. Мне кажется, что Чао Гай воспринимает это иначе. По крайней мере, так она мне объяснила. Сказала, что это не ее область знаний, но она помогает мне с медитациями и прочим, чтобы лучше это контролировать, чем бы оно ни было. Прости, я совсем ничего не смыслю в этих духовных практиках. Я и не думала. Я подумала, что ты просишь меня научить тебя использовать твой божий зуб в бою. Моя стезя – это боевые искусства, сестрица Лу. Боевые искусства – это единственное, в чем я разбираюсь. Ну, и это тоже, фыркнула Луда. Но тебе не обязательно быть мастером с 40-летним стажем. Мы ведь даже можем вместе учиться. Вместе, Лин Чун слегка кивнула и прищурила глаза. Да, так и поступим, я попробую. У меня еще никогда не получалось что-то, в чем я не была уверена. А как же ты чему-то новому учишься тогда? И вправду, как, иронично ответила Лин Чун. А ты гораздо умнее, чем о тебе думают, почтенная монахиня. Настоятель Чжи был бы вне себя от радости, услышь он твои слова. Он все надеялся, что мудрость монахов способна передаваться другим, но все, что я получила, это парочка зудящих бородавок. Лин Чун кашлянула. Ну, хорошо, может, сейчас и попробуем, вместе, давай-ка ты сейчас попробуешь. Попробуешь потянуться к своему божьему зубу, только не делай с ним ничего, просто попытайся войти в медитацию. Скучно, забрюзжала Луда, но при этом выпрямилась, трепеща в предвкушении. Как и прежде, казалось, что от силы Божьего зуба дрожала сама земля. Она позволила себе утонуть в этой силе, дала той пронестись сквозь ее неподвижное тело, стараясь не шевелиться, словно она сейчас сидела посреди стремительного порога и глотала воду, пытаясь дышать. Неуверенно, пробормотала Лин Чун. Неуверенно, правильно ли это, но внезапно Луда почувствовала ее. По-настоящему почувствовала сидящую рядом на том же бревне Лин Чун, ее руку на своей, но также она ощутила, что та сидит с ней в этой бурлящей реке. Но ведь сестрица Лин не прикасалась ни к какому божьему зубу, а артефакт Луда был надежно упрятан под одеждами, согреваясь в складках ее кожи. «Как тебе это удается?» – прошептала она. Слова были едва различимы, они исчезали, стоило только произнести их. «Понятия не имею». Различные картинки проносились вокруг них, слишком быстро, чтобы можно было их разглядеть. Люди, целые миры и цивилизации появлялись и исчезали в мгновениях между взмахами крыльев мотылька. Они сидели, боясь пошелохнуться. Очертания становились все темнее. Они угрожали, сердце Луда забилось быстрее. У нее при себе не было посоха, но рука сжалась в кулак сама по себе. Она не понимала. Раздался крик. Луда подпрыгнула на месте. В реальном мире Лин Чун стиснула ее рукав, ущипнув за кожу под ним. Лицо, знакомое лицо, застывшее в вечном крике, а затем еще больше людей. Они кричали и умирали. Боль, повсюду боль, и враг, с которым она не могла совладать. Был ли это голос Чао Гай? Луда ахнула, вырываясь из-под власти Божьего зуба, и вернулась в яркий, чересчур зеленый лес на Линшаньба. Сестрица Лин тяжело дышала, схватившись за руку Луда, чтобы не свалиться с бревна. «Что это было?» – завопила Луда. «Неужели какое-то предзнаменование? Но мой божий зуб ведь не может не так. Это была сестрица Гао. Она в опасности». Ее лицо вновь пронеслось перед глазами, отчаянно кричащее, искаженное, прозрачное, словно дымка. «Я не знаю», – сказала сестра Лин. «Не знаю, но я тоже ее видела, и других. Но я не думаю, что это предзнаменование. Не похоже, что это будущее». Когда сестрица Чао и мудрец отправились в Дунцицунь, этим утром Луда вскочила на ноги, оставив сестрице Линь бревно в качестве опоры. Нужно рассказать сестрице Сун. Прямо сейчас они помчались по тропинке обратно в лагерь. Встречные оборачивались, глядя на их стремительный забег, но Луда не обращала на это внимания. Сестрица Сун, сестрица Сун. Сун Цзян слышала их крики и как раз поднялась со своего места, когда они ворвались в зал собраний. Ли Куй стояла у нее за плечом с боевыми топорами за спиной, а на столе между ней и сестрицей Цзян покоилась кипа бумаг с какими-то счетоводческими записями, но Лудой до этого не было дела. «Сестрица Сун, у нас с сестрицей Линь было видение, не могу толком объяснить, но думаю, что сестрица Чая в большой беде. Прямо сейчас, успокойтесь», — призвала их Сун Цзян, когда Ли Куй с мощным выкриком выхватила топоры. «Сестрица Ли, остановись на минутку, татуированная монахиня, продолжай, прошу тебя, что за видение, какая беда, я не знаю», — несчастно вздохнула Луда. «Там все было такое неясное, как в тумане, но ощущала я это четко. Сестрица Чао грозит страшная беда. Тебе есть что добавить?» Сун Цзян покосилась на Лин Чун. Лицо той было бледным, глаза после видения как будто остекленели. «Нет, у меня стойкое ощущение, что это происходит прямо сейчас или случится совсем скоро. Если мы немедленно выдвинемся, то нам их не перехватить», сказала Сун Цзян, поджав губы. «Они уже почти достигли Дун Цицунь, но и бросать мы их тоже не собираемся. Сестрица Линь, да, слушаю, я беру Луда и Ли Куй, только лошадей надо оседлать», она сделала резкий знак Ли Куй, та кивнула и бросилась исполнять. Сердце Луда неистово колотилось, словно подгоняя ее, сейчас они помчатся в путь, помчатся так быстро, что сама земля задымится под копытами коней. Сун Цзян повернулась к Лин Чун. «До моего возвращения ты за главную, я, но остальные ведь не станут. Ты бы и так стала главной, если сама от этого не отказалась бы. И сейчас все выказывают тебе уважение каждый день на тренировках. Вы с сестрицей Ян должны быть начеку. Если что-нибудь случится, пока нас не будет, это будет дело военного значения. Если Ча Гай в беде, не лучше ли будет нам с тобой поменяться? Мне, может, и недостает твоих боевых навыков, но я знаю, по какой дороге они отправились. К тому же, сестрица Сун бросила взгляд на Луда, и в ее глазах отразилась та же глубокая уверенность, убежденность в том, что они преодолеют все препятствия, не жалея себя. Без них я не вернусь. Сестрица Лу, готова? Луда выпрямилась. Сейчас, только захвачу меч с посохом. Если сестрица Чао жива, мы перебьем всех ее обидчиков, а если мертва, то отомстим за нее. Хорошая девочка. Сун Цзян взяла свое верхнее одеяние со спинки кресла и двинулась к выходу из зала, но внезапно остановилась, развернулась и положила руку на плечо Лин Чун. «Гору оставляю под твоей защитой, береги их всех». Сестрица Сун вышла в сгущающийся вечер, а Луда бросилась за ней. В голове набатом звучало лишь одно: «Нужно успеть добраться до Ча Гая и Уюна, и остановить их сможет только смерть». Вновь перед ее глазами пронеслось искаженное лицо Ча Гай, кричащие, растворяющиеся в тумане. Глава 18. Все тело Лу Цзюньи было напряжено, словно она оказалась в ловушке ледяной тундры. Каждая клеточка ее тела подрагивала от этого чувства. Она не могла прекратить неприятные ощущения, даже когда ее рука стиснула один из необработанных кусков магнитного камня с такой силой, что тот мог порезать ее. Она очистила неровный обломок руды и до боли сжала руку, будто это могло заглушить то, что бушевало внутри нее. Лин Чжэнь лишь глянул на нее, но не произнес ни слова и не попытался утешить. Да и зачем ему это делать? Прикрыв на мгновение глаза, она вернулась к закипающим котлам, к очередной попытке охладить эликсиры, к очередному свидетельству своей некомпетентности, ведь те очищались и остывали без какого-либо результата. Нужно было сосредоточиться на своей задаче, та была весьма трудной. Ей следовало выбросить из головы все посторонние мысли. Она руководила этими исследованиями. Она несла ответственность за все, как за результаты, так и за последствия. Она будет виновата, если они провалятся. Она будет виновата, если кого-то из ее людей подвергнут наказанию. Ее дорогая Цзя поначалу пыталась утешать, когда Лу Цзюньи возвращалась домой мрачная и немногословная, и у нее получалось настолько, насколько это вообще было возможно, учитывая, что она не могла знать правду. Она держала ее за руки, играла для нее на цине 27, китайский щипковый инструмент типа лютни, подносила блюда с изысканными яствами, к которым Лу Цзюньи едва ли прикасалась, предпочитая допоздна сидеть в саду. Ее дорогая Цзя даже робко предложила ей возглавить один из ее интеллектуальных салонов, но Лу Цзюньи отказалась, сославшись на то, что сейчас слишком занята. И она не соврала, она и вправду была слишком занята. Живот сводило при воспоминаниях, как дерзко они делились идеями в своих маленьких группках, опасными идеями, которые могли причинить им вред и даже убить. Последние несколько дней ее дорогая Цзя не посещала ее. Когда они пересекались, словно два незнакомца, вынужденных делить одно жилище, Цзя, казалось, была погружена в собственные думы, собственные печали. И Лу Цзюнь не могла винить ее за это. «С детства я изучала классическую литературу и историю», — тихо прочел Лин Чжэнь странным голосом, точно нараспев, будто пытаясь по частям понять смысл предложения. Он глядел на испещренный чернилами лист бумаги, который оставила Фань Жуй. Супругам по-прежнему запрещено было видеться друг с другом. Ее записи проверялись несколькими людьми, Лу Цзюнь не была в их числе. Они исследовали их на наличие крамолы и разрешали передавать другим только после того, как были полностью удовлетворены. В письме говорилось в основном о магнетите, а также присутствовала свойственная фань-жуй чепуха. «Эти строки что-то значат?» – спросила Лу Цзюньи. «Ох!» – в немом отчаянии вскинул голову Лин Чжэнь, глаза его расширились, словно его уличили во лжи. «Ничего они не значат, совсем ничего. Она и представить не могла, что он чувствует, читая это. Их с женой разлучили с самого момента заточения в темницу, и теперь письменное доказательство ее плохого самочувствия наверняка вызвало у него потрясение. Она все еще в здравом рассудке, попыталась успокоить его Лу Цзюньи, но ошиблась. Она, если вам с ней удастся добиться помилования, то, думаю, у нее есть все шансы восстановиться. Лин Чжэнь глянул на вездесущих охранников, опустил глаза и разгладил несуществующие складки на бумаге. «Почерк мне ее сложно расшифровать, вот и все дела», — проговорил он быстро, точно защищаясь. «Пишет, как всегда, чересчур быстро, ничего не разобрать». Лу Цзюнь не понимала, что он хотел сказать этим. У Фань Жуй действительно был сумбурный и размашистый почерк, но вполне читаемый, точно таким же она писала алхимические рецепты для Лу Цзюньи. Порой невозможно было разобрать смысл ее слов, но не почерк. В записке, которую она оставила мужу, фраза «С детства я изучала классическую литературу и историю» была вкраплена в указания, касающиеся свойств магнетита, а дальше упоминалось что-то о людях, утонувших в Красной реке, и Лу Цзюньи была почти наверняка уверена, что это никак не относилось к божьим клыкам, или к чему-то, существовавшему в реальном мире. Божьи клыки. Лин Чжэня уже ввели в курс дела. Это было необходимостью, поскольку он должен был выполнять указания жены. Когда Лу Цзюньи рассказала ему обо всем, он замкнулся в себе, как черепаха в панцире, словно тяжесть этого знания могла причинить ему реальную боль. И воспринял он это куда разумнее, чем она. Ей нужно было сосредоточиться на задании. Она отвернулась от своих неудовлетворительных смесей. «Лучше поясните мне, как она предлагает поступить с магнетитом. Мне известно о его потусторонних свойствах. Он способен ощущать большие скопления силы, вплетенные в ткань мироздания, поэтому всегда поворачивает стрелки на юг и помогает путникам следовать по прямой линии. Также я знаю, что он способен притягивать другие материалы на расстоянии, совсем не соприкасаясь с ними. Безусловно, это мощный минерал, но мне не доводилось слышать, чтобы его как-то связывали с божьими зубами или камнями ученых. Да небось никто и не пытался, разве что моя владычица демонов». Лин Чжэнь помассировал костяшки пальцев, избегая зрительного контакта с Лу Цзюньи. Мужество ей всегда было не занимать. «Если бы только принцип Жень дал мне сил следовать ее примеру. Так чего она от меня хочет? Соберитесь, господин Лин». Она говорила об использовании магнетита для того, чтобы повернуть поток вспять. Что это может значить? При многократном взаимодействии, мы вместе это обнаружили, его лицо просияло от радости, вызванной каким-то далеким воспоминанием, от которого теперь осталась лишь тень. При многократном взаимодействии с некими материалами видоизмененный магнетит способен обратить, как бы выразиться, направление потока энергии с разными материалами, но, моя дорогая, она подразумевала божий зуб или камень ученого. Согласно Жинься, философии моей жены, они не что иное, как кусочки мозаики, для полного понимания которой требуется время и исследования. Она считает их порталами, открывающими путь в невиданное измерение, которое мы не способны ощутить, но его чуждая энергия способна проникать в наш мир. Весьма напоминает жизненную силу, которая пронизывает всех нас. «Повернуть поток вспять», — повторила Лу Цзюньи. «Это значило бы отвести поток от нас, верно? Сделать некий объект не источником энергии, а ее поглотителем, воронкой для слива. Получается, она предлагает видоизменить один из божьих клыков, превратив его в сифон. Энергия втягивается через один артефакт, высвобождается через другой, и вы поддерживаете это. Если получится повернуть его, то придется мне поработать с магнетитом, очистить его. Необработанная руда не даст нужного эффекта, голос его звучал потерянно. Как мы узнаем? Спросила Лу Цзюньи. Это был самый важный вопрос, единственный, имевший значение. Как нам понять, что все получилось, что Божий клык был удачно изменен? Если это не сработает, то тогда... Лин Чжэнь умолк, а после его плечи затряслись. Лу Цзюньи понадобилось немного времени, чтобы осознать, что он сотрясается от беззвучного, исступленного смеха. Лу Цзюньи протянула руку и забрала у него записи фаньжуй. Внизу оказалась приписка. Будто это твой собственный крик отражается, и снова, и снова, и снова, отражается. Что тогда случится? Не унималась она. Что случится, если мы попробуем эту идею с сифоном, но один из божьих клыков не будет правильно изменен? А что случается, когда ты сталкиваешь между собой две армии, которые обе только и ждут возможности начать атаку? В прерывистой речи сквозь сдавленный истеричный смех Лин Чжэня трудно было разобрать слова. Она прочла так много свитков, так много книг, наблюдала вблизи за таинственными свойствами камня ученого столь долго, что уже кровь из глаз шла, а мысли ее полнились опасными знаниями. Знаниями о силе этих артефактов. Обращали ли ее когда-либо против самой себя, и применялись ли навыки совершенствующегося на необработанном камне, ради защиты от этого и возвели яму, ведь невозможно предугадать поведение артефакта. В каком-то смысле реакция была предсказуемо-непредсказуемой. Один из свитков Цай Цзина упоминает о монахе, который решил поэкспериментировать и соединить два отличных друг от друга божьих зуба. И, как и в остальных свитках, записи в нем резко обрывались. Лу Цзюньи запросила еще сведения о том монастыре, но обнаружила, что они полностью исчезли из архивов. Собственный крик отражается, написала фаньжуй. Тогда он будет отражать, а не поглощать, озвучила она свою догадку. А раз так, то божьи зубы были очень редкими артефактами, потому мало кто имел возможность попробовать провернуть подобное. А уж тех, кто обладал более чем одним, и вовсе можно было сосчитать по пальцам. Ей на ум приходил разве что император. Ей следовало бы, она обязана была расспросить Цай Цзина об этом. В имперских архивах, безусловно, должны были храниться записи, предостережения о том, что нельзя одновременно использовать два божьих зуба. И, разумеется, они располагали сведениями о том, что могло бы произойти в таком случае. Ей казалось, что она поняла. Отражение отражения другого отражения, пробормотала она. Если один из божьих клыков не будет поглощать энергию, то они будут подпитывать друг друга. Это соответствовало ее знаниям об этих потаенных силах, обо всех этих необъяснимых взаимодействиях. Они будут отражать силу друг друга снова, и снова, и снова, бесконечно, пока это скопление энергии не достигнет чудовищных масштабов, после чего выйдет из-под контроля. И избежать этого будет невозможно. Энергия артефактов всегда должна куда-то уходить. Это незыблемая истина. Этот поток либо направлялся в определенное русло, либо становился необузданным. Миру известны случаи, когда всего один, даже самый слабый из этих артефактов приводил к страшным бедам. Опытный владелец спокойно может использовать их в качестве подручного средства или оружия, но неопытный лишь высвободит хаос в этот мир, а это все равно, что схватить за горло с десяток разъяренных росомах, а после ослабить хватку, позволив им разбежаться во все стороны. С такой необъятной силой, заключенной в божьем клыке, даже самый стабильный артефакт в руках владельца будет таить в себе большую опасность, потому доверить его можно лишь опытным рукам. И цепная реакция между двумя, по словам Лин Чжэня и фаньжуй, процесс станет неконтролируемым, причем быстро, неотвратимо, и принесет на порядок больше разрушений, чем способен один божий клык. Если они провалят это испытание, потери не ограничатся только добровольцем. Советник должен узнать об этом. Если они допустят ошибку, то могут случайно сравнять с землей все это здание, дворец, весь центральный район и даже половину имперского города. Нельзя проводить это испытание здесь. Лучше сделать это где-нибудь подальше, на безлюдных сельских просторах, где никто не увидит и не пострадает. Никто, кроме них самих. Мы должны найти способ убедиться, был ли артефакт изменен удачно, тихо промямлила она. До того как. Божьи зубы государя. Прямо об этом никто не говорил, но ходили слухи, что они весьма слабые. Божьи клыки в разы мощнее. Быть может, эти слабые артефакты будут более пригодны, и пока они еще не испытали усовершенствованные искусственные божьи клыки. Осмелишься просить советника что-либо требовать у государя? Вино совсем в голову ударило, да и божьи зубы императора наверняка не стали бы мириться с новым носителем. Нужно придумать другой путь, а после нужно объяснить все советнику. Он должен понять, какими последствиями грозит эта затея. Советник. Каждый раз, когда она приходила к нему, она не была уверена, встретит ли он ее с понимающей ухмылкой или же. Он поймет, должен понять. Она найдет и предложит ему все возможные альтернативы и меры предосторожности. Наказывал он ее лишь потому, что хотел добиться успеха, а она подвела его, не оправдала ожиданий. Он возвысил ее, а она лишь разочаровала его. Ведь когда она разговаривала с ним, просила о чем-то или же объясняла что-то, он всегда был сама вежливость. Она опустила взгляд на свои неудачные алхимические смеси. Фаньжуй была слишком занята поисками новых возможностей и совсем не занималась ими. Видимо, Лу Цзюнь придется заставить ее вернуться к этому, пусть даже заклинательница и ее муж решат, что использование магнетита более перспективно. Все-таки разве не должны они испробовать все варианты, прежде чем Лу Цзюнь обратиться к советнику с просьбой, исполнение которой может обернуться разрушением всего города в случае неудачи? Одна из входных дверей резко хлопнула, а после громоподобный голос яростно, так, что у всех перехватило дыхание, проревел: «Где она?» Лу Цзюнь оступилась и бедром ударилась о полки. Советник. Ее первой непроизвольной, нелепой мыслью было, что ему каким-то образом стало известно о ее страхах и опасениях, и он счел их за очередную неудачу. Нет, нет, невозможно. Они едва приступили к работе и пока не допустили никакого промаха. Но он был в ярости, почему он так злился? Она ведь так усердно работала, чтобы избежать малейшей ошибки, она не могла, она бы не. Цай Цзин спустился в исследовательскую комнату, как обычно, в сопровождении личной охраны. Его взгляд был прикован к Лу Цзюньи. Все, что она могла видеть, это его глаза, в ярости напоминавшие два черно-алых озера, готовых поглотить ее без остатка. Он приближался к ней, и с каждым шагом его присутствие все сильнее подавляло и отгоняло прочь все мысли, пока его лицо не затмило собой все остальное. Он резко вытянул руку. Его длинные пальцы схватили ее за горло, он прижал ее к полкам так, что она стукнулась о них головой, и его кольца вжались в ее челюсть. У нее перехватило дыхание, и она непроизвольно вцепилась в его руку. Что она сделала не так? Нужно было успокоить его, попросить образумиться или смилостивиться, простить ее. Что она сделала? Его хватка усилилась, и Лу Цзюнь тут же ощутила это на своем горле. Эта боль, сильная, неправильная, была вызвана не только недостатком воздуха. Слезы застилали глаза. Она пыталась умолять его, но не смогла. «Где она?» – зашипел он ей на ухо. «Кто?» – спросила она одними губами. «Твоя подруга, о которой ты лгала командующему Гао. Отвечай, где она?» «Командующему Гао? Какая еще подруга? Какая?» Воспоминания нахлынули на нее, возвращая все глубже и дальше в прошлое. Так давно это было, но вместе с тем совсем недавно. «Лин Чун?» – он имел в виду. «Лин Чун? Что? Почему? Почему сейчас?» Давление на ее горло внезапно ослабло. Она резко втянула воздух в легкие, в голове будто гром гремел. Ее горло тоже не справилось с потоком воздуха. Она закашлялась и не могла унять кашель, пока ее не вырвало. Внезапно раздался хлесткий звук, и ее голова откинулась назад от удара советника, который она даже не успела увидеть. Щека запылала от боли. Она поднесла дрожащую руку к лицу. Кольца Цай Цзина порезали ей кожу. Никогда раньше он не позволял себе прикасаться к ней. Никогда до этого. «Я видел, что ты темнишь, но решил закрыть на это глаза. И вот как ты отплатила мне. Твою подругу видели вместе с черномордым зверем, этой изменницей, на дороге после того, как они вместе с другими предателями забрали то, что было моим. То, что принадлежало мне. Думаешь, у империи ресурсов не найдется, чтобы это выяснить? Думала, я не узнаю, где она. Я не знаю», — выдавила Лу Цзюньи, прерывисто кашляя. Горло ее странно соднило и не работало, как надо. Она и половины слов не разобрала из речи советника, что за черномордый зверь. Забрали то, что принадлежало ему. Еще и Лин Чун каким-то образом оказалась в этом замешана, но как? «Клянусь вам, клянусь, я не знаю. Ей самой известно-то было совсем немного. Не стоит ничего утаивать, не стоит этого делать. Этим она ее вовсе не предает, нет, лишь правду скажет, лишь крупицы подозрений. Цай Цзин вновь поднял руку. На сей раз Лу Цзюнье сумела заметить его движение и успела уклониться. Она то ли соскользнула, то ли упала на пол, пытаясь обставить это движение как падение ниц в мольбе. В руке Цай Цзина появился кинжал, в один миг он притянул к себе дрожавшего Лин Чжиня и приставил лезвие к его горлу. «Рассказывай, что скрываешь, или вам обоим не жить. Сначала его голова полетит, а после и твоя, Цай Цзин. Он наверняка поймет, если она ему солжет. Он всегда знал, когда ему лгут. Лин Чун была далеко отсюда, в безопасности, среди тех, кто мог защитить ее. Прости меня, сестрица. Я не знаю, где она», вздохнула она. «Я отправила ей вслед одну монахиню, чтобы та берегла ее от опасности. Я только это скрыла, клянусь вам. Монахиня должна была сопроводить ее до Цэнху. Я никому навредить не хотела, я не знала». Она так надеялась, что Луда освободила Лин Чун, каким бы безрассудным ни был этот шаг, как бы сильно она не хотела, чтобы Лин Чун благополучно добралась до Цэнху отбывать наказание, что и планировалось изначально. Как бы она ни волновалась, как бы ни размышляла о неразумности такого побега, она позволила себе вообразить, как они вместе странствуют по горам к северо-востоку от Бинлиня, как встречаются с друзьями Луда, действия которых, как подозревала Лу Цзюньи, явно выходят за рамки закона. Как беспечно было с ее стороны позволить себе представить такую картину, словно это веселый сон, не влекущий за собой никаких последствий. Цай Цзин отбросил Лин Чжиня к стражникам, после взмахнул рукой, рассекая воздух точно ножом. «Приведите ее!» Кто-то подхватил Лу Цзюньи за руки и плечи, подняв ее и потащив за собой. Она спотыкалась, ей все еще было больно дышать, а мир перед глазами мелькал с пугающей скоростью. Не нужно было ей рот раскрывать, но не сделай она этого, то была ее вина, как бы там ни было, кто-то пострадал бы из-за нее. Цай Цзин привел их в незнакомое здание, а после повел по петляющим коридорам и лестницам. Неужели ей судьбой уготовано оказаться в темнице, ее запрут в камере, будут унижать и мучить? Неужто сегодня столь неожиданно ее жизнь пошла под откос? Ее мысли пребывали в страшном беспорядке, разбегаясь в разные стороны. Она так часто выступала против ареста других людей, но и подумать не могла, что. Но вместо темницы коридор привел их в круглую каменную комнату. По боковым сторонам стояли стражники, а у стены напротив входа к поставленному вертикально поддону приковали женщину, лодыжки ее надежно прикрепили к дереву, а запястья – возле лица. Она была пожилой, полноватой, с копной седых волос, голова склонилась на бок, словно у нее не было сил держать ее прямо. Красные и бурые пятна покрывали ее лицо и одежду, а там, где ее конечности передавливались наручниками, кожа была ободрана так, что по ней текли кровавые ручейки. Это была пыточная. Цай Цзин повернулся к страже. «Держите ее, и командующего Гао приведите». Несколько стражников скрутили руки Лу Цзюньи за спиной, другие кинулись выполнять второй приказ Цай Цзина. Цай Цзин подошел к закованной женщине и коснулся рукой ее волос. «Всего лишь обычная торговка вином», – прошипел он. «Картина становится яснее. Эти воры посмели перейти мне дорогу. Мне, эта черномордая тварь, командир Ян из Далиня, трусливо сбежала после того, как ограбила меня, и с кем, с Лин Чун, которую мы изгнали из этих стен. Они сговорились с коварными торговцами, а теперь я узнаю еще и о монахине, и о тебе, торговке вином, которую использовали, заставили работать на них, но даже не потрудились как следует защитить. Разумеется, мы тебя вычислили и нашли, это все вина твоих друзей, от империи никому не скрыться». «Я не», — бормотала женщина, — «это не я, не участвовала». Цай Цзин отошел в угол комнаты и взял что-то с подноса, который держал один из стражников. «Как я уже сказал, картина становится яснее. В этом замешан какой-то разбойничий стан. Назови их имена, скажи, где они скрываются. Сделаешь это, и твоя смерть будет быстрой». С этими словами он взял железный шип и вонзил его прямо в плечо женщины. Она взвыла и резко дернулась в кандалах. Лу Цзюньи вздрогнула ей в такт, попыталась отвернуться, чтобы не смотреть на это, но стражники не позволили ей. Она должна была наблюдать, где мне их найти. Цай Цзин вновь вернулся к привычной вежливой манере общения, что было куда хуже. Подобный кричащий контраст повергал в ужас. Он подошел к стражнику и взял еще один железный шип. «Времени у нас много, моя милая Байшен. Мои люди шепнули мне, что некоторые зовут тебя дневной крысой. Ну, что же, мой маленький зверек, рассказывай, где мне найти твоих друзей. Он опять подошел к ней. Эта женщина, Байшен, подняла голову, казалось, что она собирается что-то сказать. Вместо этого она плюнула ему в лицо. Кровь и слюна попали Цай Цзину на шею и воротник. Судорожный вздох вырвался у Лу Цзюньи. Она ничего не могла с собой поделать. Цай Цзин брезгливо достал салфетку и вытерся. Прекрасно, ухмыльнулся он и вонзил следующий шип в руку Байшен. В этот раз она не кричала, лишь выгнулась в оковах, сильно ударившись о дерево, ее глаза закатились. Лу Цзюньи начала трясти, по всему ее телу пробежала слабая дрожь. Ей стало сложно стоять на ногах, непроизвольно она повисла всем весом на стражниках. Два пальца Байшен безостановочно дергались, ее искалеченная рука неестественно изогнулась и теперь была прижата к дереву. Лу Цзюньи привели сюда, чтобы что? Цай Цзин намеревался заставить ее смотреть, как медленно убивают эту женщину, а после-после придет ее черед. Но ведь она больше ничего не знала, совсем ничего. Разумеется, он верил ей, даже несмотря на его более высокое положение, на то, что он наказывал ее, стоило ей допустить промах, они все равно испытывали друг к другу взаимное уважение. Он знал ее, она не лгала ему. Голова Байшен свесилась на грудь. Судя по виду, она лишилась чувств. В этот момент ворвался стражник и опустился на одно колено. «Господин советник, разыскали мужа, ведите его сюда». «Ах, вот и вы, командующий, прошу, присоединяйтесь». Гао Цу показался у входа в камеру. Стоило ему увидеть открывшуюся перед ним картину, и лицо его скривилось в возмущении, словно ему предложили отведать угощение прямо из ночного горшка. Он поднял руки, будто защищая свое расшитое одеяние, чтобы оно не оказалось запятнано тем, свидетелем чему он только что стал. «Что все это значит? Зачем меня вызвали сюда?» Цай Цзин выудил еще один из своих железных шипов и принялся поигрывать им в руке, постукивая им в сторону Гао Цу. «Не забывайтесь, командующий, так случилось, что я обзавелся весьма ценными лично для вас сведениями, вот и решил проявить любезность и поделиться ими с вами. Но раз вам это не интересно, то...» «Нет-нет, я благодарю вас, советник. Господин советник, думается мне, что вы будете относиться к моим методам с большим одобрением, когда обо всем узнаете. В данный момент я собираю информацию об этой вашей наставнице по боевым искусствам, которая доставила столько хлопот». «Лин Чун», лицо Гао Цу исказилось от страшной, темной ярости. «Вы нашли ее, скажите мне, немедленно скажите мне». «Ну, полно, будет вам, командующий, возьмите себя в руки, в противном случае я попрошу вас удалиться, вы здесь на правах моего гостя». Цвет лица Гао Цу сменился с алого на багровый. Он едва сдерживал злость и с очевидным усилием заставил себя отступить от своего начальника и отойти в угол комнаты. Лу Цзюньи показалось, что он или не заметил ее, или не признал. Она опустила голову. Она не была уверена, что Цай Цзин защитит ее на этот раз, ведь теперь он решил наказать ее за ложь. Не следовало ей так поступать, он ведь все понял, с самого начала все понял. Разумеется, понял. Еще двое стражников поспешно вошли в комнату, волоча за руки какого-то крестьянина. Они швырнули его на пол в центре комнаты, к ногам Цай Цзина. Старик весь дрожал и едва не разрыдался от страха. Но в этот момент связанная женщина пошевелилась, подняла голову, словно каким-то образом почувствовала его присутствие и пробудилась. Она издала низкий крик. Мужчина осмелился оторвать взгляд от своих колен и вздрогнул так, будто его стрела поразила. «Молю вас, пожалуйста, пощадите». И затем он зашелся в рыданиях. Цай Цзин подошел к нему и пнул его. «Так ты муж нашей маленькой торговки вином». «Да-да-да, господин. Прошу вас, умоляю, чтобы мы не сделали, пощадите. Ты Хуан Квиньбин». «Верно, господин советник, вы все знаете». «Пока нет, не все. Но ты ее муж, а значит, вина на тебе такая же, как и на твоей женушке-крысе». «Верно, господин. Все так, как вы сказали, господин советник. Молю вас, проявите милосердие. Ты ведь понятия не имеешь, о чем я говорю, не так ли?» — пробормотал Цай Цзин себе под нос. «Паршивый пес, я говорю, что твоя жена – расчетливая воришка, и у нее хватило наглости обокрасть меня. Нет же, господин мой, я хочу сказать, наверняка это все ошибка, господин, молю вас, лучше меня накажите, простите нас, жалкий червяк. Но вот что, Ты еще можешь помочь своей женушке. Да молю, что угодно. Цай Цзин вновь подошел к Байшен, протянул к той руку с железным шипом и провел им по ее щеке и шее. Ответь мне, с кем сговорилась твоя благоверная, и где они сейчас? Я не знаю, клянусь вам. Дорогая моя, расскажи господину, заклинаю тебя, просто расскажи. А ты куда храбрее своего муженька, тихонько сказал Цай Цзин на ухо Байшен, когда она не проронила ни звука, но вместе с тем и безрассуднее. Твой супруг, при всей своей трусости, куда смышленнее тебя. На последнем слове он со всей силой всадил шип ей в бок. Лу Цзюньи не могла сказать, издала ли Байшен хоть какой-нибудь звук, потому что вопль ее мужа был столь громок, что эхом отдавался от каждого камня. Еще не слишком поздно, Цай Цзин повысил голос, чтобы перекричать завывание мужчины. Лекарь все еще может спасти ее, пока тело не начало гнить. Ты все еще можешь забрать свою женушку назад, правда, без кисти и руки, но это не самое большое наказание, верно? А теперь отвечай мне, кто ее подельники. Я не знаю, завопил Хуан Вэньбин. Не знаю, могу жизнями семей наших поклясться. Я вам все что угодно рассказал бы, господин советник, любую зацепку выдал бы, о чем бы вы ни спросили, если бы я знал, все как на духу выдал. По-твоему, я поверю, что ты ни сном ни духом о том, что у тебя в собственном доме творится? Цай Цзин медленным, неторопливым шагом подошел к стражнику, державшему в руках поднос с железными шипами, взял один из них и постучал им по камню стены. «Почти полмесяца назад твоя благоверная украла у меня все, мне причитающиеся, а тебя где черти носили, дорогой мой, пьянствовал или другой бабе постель согревал, или же ты просто пытаешься защитить свою женушку воровку и богатство, которые она нажила нечестным путем?» Он принялся расхаживать взад-вперед. Хуан Вэньбин внезапно вскинул голову, глаза его были широко раскрыты, а по бороде стекали слезы. «Мой господин, 2 недели тому назад, как сейчас помню, к жене моей наведались нежданные гости». Цай Цзин так стремительно крутанулся на месте, что мужчина завалился назад. Цай Цзин вмиг оказался рядом и пнул его в грудь, отчего тот растянулся на полу, а советник навис над ним с высоко поднятым шипом в руке. У Лу Цзюньи внутри все онемело, а тело ее пробрал лютый холод. Судьба каждого в этой комнате была предрешена, и ее в том числе, у нее не было ни малейших сомнений на этот счет. Хуан Вэньбин знал что-то, что могло затянуть и других вместе с ними в могилу. Лин Чун, Лу да их соратники, кем бы они ни были, этому человеку было что-то о них известно, и Цай Цзин сотрет их с лица земли. Лошади были, прорыдал мужчина. Лошадей я видел, а жена, она сказала, что к ней друзья приехали, на улице ждут. Я еще подумал тогда, странно все это, гостей-то мы не ждали, а лошадей много было, видать, много людей приехало. Но жена сказала, что это просто ее старая подруга из деревни, где она раньше жила, из Дунцицунь. Молчи, прошептала Байшен, хотя не выглядела способной сказать хоть слово. Она вновь попыталась заговорить, на губах ее запузырилась кровь и тонкой струйкой скатилась по подбородку. «Молчи, муж мой, это ложь, я солгала тебе». «Ах», усмехнулся Цай Цзин, «да чего же любезно было с вашей стороны предоставить мне подтверждение того, что именно эту информацию вы столь упорно отказывались мне сообщать. Старина Хуан, ты спас свою ненаглядную». Он отвел назад железный шип и мощным ударом всадил его Байшен прямо в глаз. Глава 19. И тогда монахиня сказала: «Так вот куда мой посох задевали». Уюн ждал ответного смешка, но, к сожалению, Ча Агай оказалась не самым большим ценителем непристойных шуток, какими бы искусными они ни были. Сестрица Ча вообще не обращала никакого внимания на его слова. Она сидела на лошади, отстраненно глядя на заходящее солнце, будто ожидая, что ровная и пустынная дорога перед ними собиралась раскрыть какую-то тайну. Неожиданно насторожившись, Уюн повернулся в седле, привычным движением приструнив лошадь, которая неблагодарно взбрыкнула, почувствовав переменившийся вес. Тянущаяся позади них дорога тоже была пустынной. Лишь изрытая колеями земля с затвердевшими следами сапог, копыт и колес, с обеих сторон окруженная лугами да редкими перелесками. Их 3 вьючные лошади стояли друг за дружкой, доверху загруженные провизией, которую Ча Агай везла, чтобы раздать жителям своей деревни. Но головы животных были опущены, уши расслаблены, а веревка, за которую Ча Агай держала ведущую кобылу, свободно свисала. Они тоже ничего не ощущали. Даже конь Уюна, резвый Мерин, которого они прозвали «танцующий лист», обычно пугавшийся даже стрекоз, не выказывал никакой тревоги. До Дун Цицунь оставалось совсем немного. Чагай говорила, что они прибудут на место к сумеркам или чуть позже, и уже вот-вот ночная прохлада придет на смену летнему зною. Сегодня в дороге с ними не случилось ничего плохого, ничего не предвещало, что за ними идет по пятам какой-то злой рок. Честно сказать, их поездку можно было назвать да нельзя утомительной, если бы не отменные шутки у Юна. Теперь ей казалось, что в воздухе повисло какое-то невидимое напряжение, которое почувствовать могла лишь Чаагай. Небесный владыка, что ты увидела? Сама не знаю, скакун Чаагай, видимо, почувствовал настроение своего всадника и потому замедлился, а вслед за ним и вьючные лошади. Уюн подъехал к ним, чтобы идти вровень. Лошади почувствовали неладное и в тревоге повскидывали морды. Внезапно Чаагай напряглась, а ее конь загорцевал и остановился. Вон там, кто-то идет. Уюн резко повернулся, проследив, куда показывала Чаагай. На сей раз пейзаж вовсе не был пустынным. Издалека через луга к ним мчалась маленькая фигура. Друг или враг? Уюн одной рукой покрепче сжал поводья, а другой потянулся к своей цепи. Их было всего двое, но и предполагаемый противник был один, поэтому проблем возникнуть не должно. «Друг», — ответила Чаагай, — «это сестрица Чай». Дурное предчувствие поползло по позвоночнику у Юна, словно рука чересчур навязчивой любовницы. «Благородная госпожа Чай, почему она здесь?» Она мчалась к ним галопом, в одиночестве, без своей многочисленной свиты, обычно везде сопровождавшей ее да еще и по траве, явно сокращая дорогу из своего поместья. Это могло привести к беде, наткнись ее лошадь на нору какого-нибудь животного или торчащий из-под земли корень дерева, да и не похоже было, что это поможет сэкономить время, разве что совсем немного.